«А зачем ты тогда купил сову, если не собираешься читать письма, которые она приносит? Давай я расскажу тебе, Гермиона, как именно я ее купил. Моим проводником в мир магии стал Хагрид, что уже само по себе достойно сожаления, но всю дорогу это обросшее нечто неизвестного происхождения пичкало меня байками про то, как замечателен Гриффиндор и как директор Хогвартса, Долбодабл, обо мне позаботился после смерти родителей. Когда я покупал одежду, он свалил в какую-то тошниловку купить пиво или еще чего покрепче. Если не веришь, то можешь у Драко спросить, мы тогда и повстречались. После завершения всего этого ужаса Хагрид вспомнил, что у меня день рождения, и решил, что в качестве питомца и подарка я возьму сову, купленную на мои же деньги, потому что ой, у меня аллергия на кошек, вот тебе сова. Ах да, девочки, я не рекомендую вам повторять то, как я сейчас переиначил фамилию директора Хогвартса, и особенно делать это в присутствии Хагрида, вам не понравится его реакция, я вас уверяю. В общем, после такого я решил, что на Гриффиндор я не пойду в любом случае. Ну, а поскольку Слизерин и Гриффиндор соперничают, то выбор был очевиден. Сову я назвал на ней, мы не планируем читать что-либо, что она будет приносить. Магические совы достаточно умные, она поймет такое отношение. Разумеется, на это я и рассчитываю, при первой же возможности я постараюсь вернуть ее в тот магазин, что будет облегчением для нас обоих. Пусть скажет спасибо, что мы вообще ее кормили до поступления в Хогвартс, а не отдали в школьный кабинет биологии в качестве чучела. А ты вообще не любишь животных или только птиц? Наоборот, Панси, я очень хорошо отношусь к домашним животным. Хоть дядя и тетя, у которых я жил, не держали никого, но мне часто приходилось бывать у их хорошей подруги и помогать ей с собаками. И именно потому, что я занимался с животными, я знаю, в каких условиях они должны жить для нормального развития и как часто надо с ними общаться. Учебное заведение с полным пансионом и размещением в комнаты до 6 человек таким требованиям не отвечает в принципе. Но мы заболтались, давайте поспешим на занятия, времени осталось немного. https://www.getzen.1001.7999.pub5c101.8feb86b00938c5c102e63b2.0b00.0766 с цели 1200. Глава 8. Метла и зелья. Зельеварение. Я ваш преподаватель по зельеварению, обращайтесь ко мне, профессор Снейп. Сейчас я буду называть фамилии, каждый названный встает и представляется я, сэр, чтобы я мог вас запомнить. Гарри Поттер. Я, сэр. Снейп достал из кармана мантии плотный конверт и неприятным голосом поинтересовался. Поттер, я вижу, известность совсем вскружила вам голову, и вы решили, что получать письма через сову вас недостойно, и пусть этим занимаются преподаватели. Ох, простите, профессор, но узнав, что мои родители погибли от непростительных чар, я сосредоточился на изучении пособий и рекомендаций по защите от темных искусств. В них на первое место ставят постоянную бдительность и рекомендуют не принимать письма и подарки от неизвестных лиц и также не передавать никому никаких записок от третьих лиц. С непонятным выражением лица Северус Снейп смотрел на своего ученика. «Вы собираетесь стать мракоборцем, Поттер?» «Вовсе нет, профессор. Я просто собираюсь выжить. На конверте нет имени отправителя, бумага конверта плотная, и на внутренней стороне могут быть нанесены защитные руны, маскирующие содержимое. А там может быть и яд, и какое-нибудь проклятие или опасный артефакт, настроенный на ауру получателя. Похвальная осторожность, мистер Поттер. Без сомнения, Аластер Грюм оценил бы по достоинству вашу паранойю. Но вам следовало бы сообщить о ваших подозрениях преподавателям и не оставлять потенциально опасный предмет в общественном месте. Простите, профессор, но я счел, что любой вскрывший непредназначенный ему пакет, без принятия мер безопасности, полностью заслужит все с ним произошедшее после свершения такой глупости. Особенно в свете того, что при получении этого конверта я публично усомнился в его безопасности перед соучениками с нашего факультета. Я вижу, вы весьма предусмотрительны, мистер Поттер, и не страдаете слабоумием и отвагой, как многие другие. Плюс один к Слизерину. К сожалению, спрашивать вас сейчас по моему предмету скорее всего бесполезно, но я жду от вас значительного прогресса в течение месяца. Можете сесть, мистер Поттер. После занятий задержитесь, мы изучим ваш конверт. Закончив перекличку, Снейп начал вести урок. Самое первое, что вы должны запомнить на уроках зельеварения, это меры безопасности. Каждый несчастный случай будет трактоваться как злонамеренное нарушение этих правил и караться снижением баллов, с назначением отработки. Зельеварение – это искусство, доступное немногим, поэтому всем, вне зависимости от предполагаемых талантов в этой области, необходимо накрепко затвердить себе эти правила. Записывайте. 1. Запрещается пробовать любые ингредиенты или испытывать на себе какие-либо зелья. 2. Запрещается нюхать любые ингредиенты или зелья в процессе готовки. 3. Запрещается использовать любые заклинания без разрешения преподавателя. 4. Запрещается готовить зелья в котлах, не очищенных от старого опыта. 5. Запрещается использовать ингредиенты, не входящие в рецепт. 6. Запрещается работать без защитного инвентаря. 7. Запрещается оставлять рабочее место неубранным после завершения опыта. 8. Запрещается выполнять чьи-либо указания, кроме указаний преподавателя. Темой сегодняшнего занятия будет приготовление зелья для излечения фурункулов. Это простое зелье можно приготовить меньше, чем за час, поэтому на первом уроке мы изучим состав, методы приготовления и начнем заготовку ингредиентов. На втором уроке вы будете применять заготовленные вами ингредиенты для варки вашего зелья и чистить инвентарь. Ваша работа будет оцениваться по следующим параметрам: предварительная обработка ингредиентов, соответствие рецептуре и этапам варки, итоговый результат на соответствие эталонному образцу. Первое, с чего следует начать, это определиться, на какой основе вы планируете готовить зелье. От этого выбора зависит и качество, и сопутствующие эффекты итогового продукта. Стандартные однокомпонентные основы – это вода, соки растений и животных, спирт и ряд других искусственных жидкостей. К двухкомпонентным основам относятся спиртовые и водные настои, взвары на травах и других органических и неорганических веществах. Примером подобного являются основы в виде вина или чая. Если вы возьметесь варить зелье от фурункулов из соков животных, например из молока, то не использовав его в течение нескольких дней, вам придется его выкинуть. Если же вы предварительно выделите из него молочный жир и сварите зелье в нем, то такое зелье сохранит свои качества в течение нескольких месяцев. Но такое зелье не следует разливать в стандартные флаконы, потому что остыв оно превратится в твердую массу, которую вам, впоследствии, придется выковыривать. В таком виде зелье удобнее хранить и перевозить, вы его не утратите, даже если сосуд с зельем разбился, то собрав оброненное, вы легко сможете избавиться от сторонних примесей. На уроке мы воспользуемся обычной водой, так как после зелий на водной основе проще очищать котлы, что впоследствии несомненно оценят самые нерадивые ученики. Помимо воды нам понадобятся зубы змей, слизь флобер червей, сушеная крапива, рогатые слизни. Рецепт зелья таков. 1. Налить основу в котел и нагреть его до красна. 2. Налить слизь флобер червей. 3. Помешивая по часовой стрелке, продолжайте поддерживать огонь до изменения цвета зелья. 4. После изменения добавляйте сушеную крапиву, пока цвет зелья не изменится еще раз. 5. Истолочь 6 зубов змея в мелкий порошок. Добавить 4 меры полученного порошка в котел. 6. Добавить 4 рогатых слизней. 7. Добавить 2 иглы дикобраза. 8. С помощью палочки направить силу в котел, проведя над ним палочкой 5 раз против часовой стрелки. Гостиная Слизерина. Эй, Гарри, так что там было в этом письме? Неужели действительно проклятый артефакт? Хуже, это было письмо от Хагрида. Он приглашал после занятий зайти к нему попить чайку, рассказать, как прошла первая неделя в школе. И что, ты пойдешь? Я похож на идиота, Драко. Или ты забыл, что я рассказывал в поезде? Я не возьму ни питья, ни еды из рук Хагрида, да и из рук его любимого директора тоже, так как сильно сомневаюсь, что Хагрид самостоятельно все это провернул. Я сообщил отцу, он сказал, что приедет с проверкой на следующей неделе. И кстати, ты видел объявление о занятиях? Нет еще, а что там? Со вторника начинают учить летать на метлах и нас поставили в паре с гриффиндорцами. Я уже предвкушаю, сколько смеха нас ожидает. Вполне вероятно, но представь, что Невилл окажется прирожденным игроком в квиддиче, станет ловцом гриффиндорцев в следующем году. Что, Невилл, ловец? Младший Малфой залился смехом так, что, будто бы на него наложили порчу Титилланда или он словил чары щекотки и его дуэльный аналог. Представь, как бы глупо ты выглядел, если бы начал его дразнить перед уроком, а он оказался более чем умел. Я читал, что умение вывести из себя оппонента – это большое искусство, где важна мера и правдивость высказывания. Правда, приправленная насмешкой всегда больнее бьет, чем прямая ложь, которую очень скоро просто перестают воспринимать. При мысли о потере лица Драко резко прекратил смеяться. Предлагаешь специально подбирать клички? Конечно. В первую очередь необходимо наладить разведку для получения полной информации о событиях, происходящих вокруг предполагаемых оппонентов. Использовав добытую информацию, можно показать, что недостатки оппонента настолько велики, что это очевидно всей школе. Какой ты, однако, коварный тип, Гарри, не представляю, как бы тебе жилось в среде гриффиндорцев. Кстати, насчет коварства, у твоего рода нет случайно в загашниках каких-нибудь неприметных амулетов для проверки пищи? Можно будет сходить к Хагриду, и если вдруг, то будет отличный компромат. А ты, я погляжу, твердо намерен от него избавиться. Первое знакомство с миром магии очень важно, ну, по крайней мере, я так считаю. Мне дико повезло, что Хагрид и пославшие его все еще думают, что им удалось продержать меня в изоляции до письма из Хогвартса. Иначе они стали бы действовать гораздо менее топорно. Если такое всплывет, то директора сместят. Я в этом сильно сомневаюсь, я даже не уверен, что Хагрида арестуют. Он дурачком прикинется, а Дамблдор опять возьмет его на поруки. Я поинтересовался, как он вообще попал в Хогвартс. Оказывается, он тут учился, и его питомца обвинили в убийстве Плаксы Миртл. Она умерла, но все последствия для Хагрида ограничились лишь сломанной палочкой. Директор даже дал ему работу в качестве лесника. Так что от какого-нибудь зелья доверия они даже не почешутся, сбрешут что-нибудь про мои психологические проблемы и попытку заставить меня выговориться о своих сложностях. Все, дескать, для моей вящей пользы. Так что максимум — это потеря репутации. Но, как говорят, капля камень точит. Хаем, ладно, я пойду разнюхаю, чем там эти гриффиндорцы дышат. Ты со мной? Не сегодня, хочу потренироваться в левитировании и телекинезе. Похоже, бородатый решил тащить меня в качестве жертвы. И даже от разговора с Хагридом отвертеться не получилось. Поводом стало ответное письмо, доставленное через Малфоя и его филина. Меня вызвали к директору, и после тупых вопросов Хагрида про мои дела и не обижают ли меня, Дамблдор перешел на пространные рассуждения о предначертанности и намекнул, что факультет можно и сменить, если что. Но все это было лишь фоном или побочкой, главный смысл был в газете, которая лежала на столе у директора: преснопамятное ограбление Гоблинского банка в день моего появления, и не увидеть эту статью про налет у меня не получилось. В итоге мы пропустили самое начало занятия с бритоголовой мадам Хучи, появился лишь в момент, когда Невилл спикировал вниз со своей метлы. «Давай, Гарри, пробуй, Левиоса». Невилл все равно шмякнулся, но заклятие сработало и попыталось удержать его над поверхностью. Благодаря нашему вмешательству наследнику Лонгботтомов уже не грозили открытые переломы из-за падения с такой высоты, и была надежда на обычные ушибы или трещины в костях. Но, увы, нашу радость от удачного спасения Невилла госпожа-преподавательница вовсе не разделяла. «Гарри Поттер, вы очень безрассудно применили чары. Чудо, что вы не сделали еще хуже. Эта бездарная алкашня Полусквип еще смеет попрекать нас вмешательством. Минус балл Слизерину. Вот же мразь. Достойная сотоварка для Хагрида». Проводив взглядом Невилла и стриженную под ежика дуру, я намекнул Драко о напоминалке, вывалившейся из карманов неуклюжего гриффиндорца. «Рекомендую положить ее на самый высокий дуб, и я даже готов зачаровать его склеротичку, чтобы он никому, кроме Невилла, в руки не давался. Отдай, это не твое. А вот и рыжий-рыжий конопатый, убил дедушку лопатой, пожаловал. Уизли, если действительно хочешь добра для Невилла, то ты не станешь никому жаловаться и не будешь пытаться взять его напоминалку сам. Невилл должен преодолеть свой страх перед полетами, или он никогда не станет настоящим волшебником и навсегда останется полусквибом». Пока ошарашенный отповедью Рон Уизли собирал мысли в кучку, Драко вскочил на метлу и, быстро подлетев к одному из самых высоких деревьев, запрятал артефакт в его кроне. «Хе-хе, посмотрим, как долго он продержится, прежде чем побежит за помощью. Я много пропустил, мадам Бутч успела что-нибудь рассказать или показать?» «Не, ничего такого, только самые основы. Надо было просто призвать метлу и сесть на нее. Вот смотри». Драко бросил метлу на землю рядом с собой и, протянув над ней руку, приказал: «Вверх». Метла сразу подскочила, и Драко ловко ухватил ее за древко. В этот момент шестеренки в голове Рона закончили проворачиваться. «Прячешься за своих дружков и подпевал Малфой, трус, ох, вы только поглядите на него. Неужели деревенщина Уизли собирается побить меня? Это что, вызов? А ты хоть знаешь, что на дуэлях волшебников соревнуются в мастерстве магии? но никак не в кулачном бою, хотя куда тебе, ты же Уизли. Дуэли волшебников – это строгие правила и секунданты с каждой стороны оговаривающие условия и никаких низкопробных драк. Рон уже было собрался что-то ответить, но вернулась мадам Бутч, и разговор пришлось прервать. На следующий день. Ну, счет у гриффиндорцев не изменился. Эф, Филч меня разочаровал, они смогли от него убежать. Идея с дуэлью была неплоха, драка, но главный исполнитель оказался непрофессионален. Или как вариант, они просто не пришли. Уловив наши с драка разговоры про подставную дуэль, Гермиона решила присоединиться к беседе. Уизли приходил, я случайно услышала обрывок разговора сестер Потил в туалете для девочек. Они убежали и спрятались в какой-то комнате на третьем этаже, в которой запретили ходить под страхом ужасной смерти. Он самый. И они даже узнали, почему это сделали. И там сидит на цепи огромный трехголовый пес. Они притащили Цербера в Хогвартс. Судя по всему, именно так. Им что, делать больше нечего? Гермиона в ответ только пожала плечами. Хорошо, хоть не дракона или выводок василисков. Гарри, я, кажется, знаю, зачем там Цербер, но столовая не слишком подходящее для такого разговора место. Роланда Хач, Буч, Англ, Буч, термин стереотип сленга ЛГБТ-сообщества, обозначающий обычно мужеподобную лесбиянку со стрижкой под мальчика. Если разговор между учениками, то Буч, если иной, то Хуч. Глава 9. Шпионские игры детского сада. Гостиная Слизерина, после занятий по трансфигурации. Это МакГонагалл. Меня уже бесит. Ха, а чего ты хотел, драка, от деканши Гриффиндора? Второго с ней по в юбке? Я тебя сразу предупреждал, что на ее уроке это бесполезно, а с ней б справиться и без нашей помощи. Ну, а как нам еще понизить их счет? У нас с гриффиндорцами только трансфигурация и зелья общие. Легилименция же не входит в список твоих талантов, а то мы бы могли узнать про все их нарушения от них самих. Такому тут не учат, как ты знаешь, но твои слова навели меня на мысль. Мда, нам нужен шпион из гриффиндорцев. Свои-то наверняка знают о всех проказах. Драко Малфой посмотрел на своего приятеля как на скорбного разумом. Мне вызвать мадам Помфри? Ты явно заболел или тебя кто-то проклял слабоумием? Да погоди ты, дослушай сначала, а уже потом говори, что я псих. Так вот, на Равенкла учится сестра той самой Парвати Патил, Падме. Я в курсе, что они сестры, а я вот не был бы так в этом уверен. Ты их видел рядом хоть раз? Что, неужели у них одни и те же родители? Ну да, есть такое, но может, она просто приемная, может и так, а может, у них разные отцы. А если это ее второй брак? Ну хорошо, допустим, их мамаша загуляла с другим, нам-то это что даст? Как что? Если это правда, то можно прижать сестричку Гриффиндорки разоблачением этого семейного секрета. Как ты думаешь, приятно ей будет, если в школе про измену их матери пойдут слухи, или это станет известно ее отцу? Или еще лучше, пригрозить натравить на них магловские власти, пусть проверят, как они в страну попали. А что, может и получится. Да сестер, конечно, маглы не достанут, но если чиновников прикормить, то родителей могут выслать раньше, чем кто-либо из магического мира узнает. Через неделю. Большой зал Хогвартса. Праздничный банкет, посвященный Хэллоуину. За столом Слизерина Драко Малфой делился новостями об успешной интриге. Ты был прав, Гарри, она согласилась. На что ты ее зацепил? Я сказал, что... В этот момент громко хлопнула дверь, и в зал вбежал растрепанный профессор Квиррелл. Тролль, в подземелье. Тролль хотел сообщить. Профессор Квиррелл, покачнувшись, упал, судя по всему, потерял сознание от сильного переживания. После нескольких мгновений тишины зал взорвался недоверчивыми и испуганными восклицаниями. Тролль, не может быть, что за ерунда, откуда тут взяться троллю? По дороге к комнатам Слизерина. Гарри, смотри, где Гермиона. Вот она, отлично. Пусть они сами с этим троллем разбираются. Хаем, что? Мне тут в голову пришла мысль, если Гермиона тут, то кого сейчас будет убивать тролль? А, мы должны были спасти Гермиону от тролля в женском туалете и после подружиться с ней. Значит, сейчас там никого нет? Я бы не был так уверен. У бороды с бубенчиками всегда куча резервных планов. Мля, по закону подлости это будет наш информатор. С ней по нет рядом? Дерни Малфоя. Драко, ты когда с ней говорил, как она себя повела в конце? После того, как дала согласие, расплакалась и убежала. Драко, мне кажется, ее не было на банкете, и она не знает про тролля. Нам необходимо защитить инвестиции. Ты что, предлагаешь пойти туда? Да, и обязательно взять Крэбба и Гейла. Вчетвером, я думаю, мы одолеем тролля. Я с вами. Смотри, драка, даже девчонка Гринджа не боится. Неужели наследник древнего рода уступит в смелости девчонке? Драка всего перекосила. А-а-а, вы слышали? Бежим скорее. Вот он, здоровая фигура тролля с огромной дубиной находилась внутри туалета. В круг. Гойл и Крепс схватили за руки Гарри Поттера, а оставшиеся свободными положили на плечи младшего Малфоя. Давай, Герми, Спонгифай. Пружинищие чары превратили кафель под ногами тролля в некое подобие батута, и когда он попытался сделать шаг, то сразу же потерял равновесие и рухнул, выронив дубину. «Быстрее сюда!» «Ну!» Пока он не поднялся, увидев прошмыгнувшую мимо Падме тролля, сообразил, что упал он не просто так, ему помогли враги. Взревев от обиды, тролль начал подниматься. Белый, как мел, драко держал палочку, направив ее в сторону тролля. Инсиндя, инсиндя, инсиндя, инсиндя, инсиндя. Некое подобие жилетки, грубо сшитая из почти необработанных шкур, вспыхнула, и тролль оказался заключен в пламя со всех сторон. Рев, вырвавшийся из его глотки, был просто оглушительный. Инсиндя, инсиндя. В коридор стремительно вбежал с ней, услышавший дикие вопли обожженного тролля. Что, Мерлин, вас побери, тут происходит. Все прочь от него. Что мы радостно и проделали. Сектум симпра. Росчерк палочки, словесная форма, и голова тролля слетает с плеч. Отвернувшись от туши тролля, заливающий туалет кровью из обрубка шеи, с ней раздраженно посмотрел на кучку первокурсников перед ним. А теперь я хочу услышать, что вы тут забыли и почему ослушались приказа директора. Позади с ней поскрипнула дверь, и он мгновенно развернулся и наставил палочку на Парвати Патил. Па. Парвати, увидев прямо перед носом палочку с ней, попрервалась на полуслове. Мне следовало догадаться, что где одна из сестер, то там будет и вторая. Минус 10 баллов Гриффиндор и Когтевран. А вы, Поттер, отвечаете на вопрос. Я заметил, что Падме Патил не присутствовала на банкете и не слышала о появлении тролля. Я поделился этим наблюдением с друзьями и по их совету попытался найти вас, но не преуспел. А потом мы наткнулись на тролля, зажавшего Падме в угол. Дальше мы действовали по обстановке. Хм, похвальная наблюдательность и весьма неожиданная инициативность для студента Слизерина. Попади вы на Гриффиндор при распределении, я бы квалифицировал ваше поведение как слабоумие и отвагу. Плюс 15 Слизерину за инстинктивное создание малого круга в стрессовой ситуации противостояния с троллем и правильный выбор Чарльзу Пифой. Да будет вам известно, на троллях почти не срабатывает. Эй, так нечестно, они тоже нарушили приказ. Опоздавший к месту событий Рон в компании Невилла не смог сдержать своего возмущения. Что, Уизли, вы не только нарушили приказ, вы опоздали спасти своих сокурсников, да еще смеете пререкаться. Минус 40 баллов с Гриффиндора. А теперь невербальный сонорус, немедленно вон, все вон. Считаю до трех, и отставший будет чистить котлы у меня на отработке все свободное от занятий время. Квиддич, гол. Команда Слизерина уверенно наращивает преимущество. Гарри Поттер вяло присоединился к бурным аплодисментам болельщиков факультетской команды. Честно говоря, драка, я не очень понимаю, что ты нашел в этой игре. Конечно, столь убедительные победы наших неплохо поддерживает реноме Слизерина, как лучшего из факультетов Хогвартса, но неужели ты собираешься всерьез профессиональным игроком и выступать за сборную Англии? Не нуди, Поттер, мне матушка и так всю плешь проела травмоопасностью, и вообще я собираюсь участвовать на следующий год. А если тебя настолько не интересует квиддич, то что ты тут тогда делаешь? Ты когда-нибудь слышал имя Николаса Фламеля? Фламель, что-то знакомое. Зачем он тебе? Невилл и компания усиленно ищут по всей библиотеке, кто это. Хм, кажется, он был зельеваром или что-то вроде этого. С чего они вообще озаботились этим колдуном? Это одно и то же дело с хромотой с ней по на прошлой неделе. Наша птичка нашептала, она самая. В общем, вроде как с ней пытался проникнуть куда-то и серьезно пострадал, и с этим связан Фламель. Запретный коридор, я думаю, что да и у профессора, скорее всего, это не просто вывих или растяжение. При магическом лечении такое проходит к вечеру, а с ней хромал не меньше трех дней. Я пошлю Филина к отцу сразу после матча. Ну, тогда, я, пожалуй, покину это крайне занимательное увеселение. Расширенные глаза драка, резко дернувшего собеседника за руку, подсказали Гарри Поттеру, что происходит что-то незапланированное, а через мгновение мальчик, который выжил, ничего не успев толком понять и осознать, был сметен сильным ударом и, проломив деревянные перила по краю конструкции, вылетел с трибун в направлении ближайших кустов. Потолок, Гарри, как мы себя чувствуем? Мадам Помфри, «Профессор Снейп, я в лазарете, что случилось? Во время матча один из игроков неудачно отбил бладжер в сторону трибуны, и он попал в тебя. Ты получил сотрясение и несколько ребер было сломано в результате падения. Виновных как-то наказали, и наказали, но ведь это несчастный случай». Профессор Снейп насмешливо фыркнул. «Пф, если бы пострадал младший Малфой, то это почти наверняка было бы квалифицировано, как покушение на убийство наследника рода, а других детей, как вы знаете, мисс Поппи, у Люциуса уже не будет. Гибель мальчишки Поттера привлекла бы Аврорат, а так, в общем, виновник отделался 10 баллами штрафа. Мда, раз вы очнулись, Поттер, и вовсю болтаете, то вот вам конспект по пропущенным занятиям. Извольте изучить, пока вы еще тут, на уроках скидок за травму вам не будет». Взмахнув полой мантии, Снейп стремительно вышел из лазарета. Через минуту ушла по делам и мадам Помфри, после того как поводила палочкой возле забинтованной головы Гарри Поттера и сообщила, что выпишет из лазарета завтра после обеда, и тогда же можно будет снимать повязку. «Вот так вот, Гарри, а ты квиддич то, квиддич все, как говорится. Получите, распишитесь. Это был несчастный случай или нас пытались убить? Вопрос довольно интересный. Как ты уже слышал, трупы во время игр бывают, но редко и не среди зрителей. Так что да, скорее всего, бладжер кто-то направлял. Тюрбанщик, с высокой вероятностью он, но нельзя исключать и других персонажей. Может, это был чей-то домовик. Блин, как было бы проще, если бы мы могли все это рассказать Снейпу или даже старшему Малфою. Эта ситуация с камнем решалась бы менее окольными путями. Ничего хорошего из этого не выйдет. Одно дело по-тихому получить камень от третьих лиц, и другое дело явиться в Хогвартс лично и разбираться с Цербером и прочими ловушками. Мы не можем взять и просто так вывалить все расклады, тем более, что мне известна только внешняя часть, а подлинные мотивы поступков абсолютно такая же тайна, покрытая мраком. Ну пока что, ты, вроде как, все угадывал. Чем больше мы влияем, тем дальше от исходного канона и тем меньше точность предсказания. Вот возьмем ближайший пример. Скоро Рождество, и Долбодабл должен вбросить артефакты Пивереллов, но ответ на вопрос о том, кто их получит, теперь не столь очевиден. А без них никак? Ну, в принципе, в данный момент можно и без них, но вот потом будет трудно. Мы очень легко можем отжать накидку у гриффиндорцев, но как залегендировать ее наличие? И я не верю, что Делькажор не поставил следилки везде, где только можно и нельзя. Ну а за разбойное нападение или кражу со взломом нам 100% сделают та-та-та. Персиваль Дамблдор, директор Хогвартса, размышлял о первичности наследственности и влиянии воспитания на сознание молодых магов. Социальный евгенистический эксперимент, начатый им на посту директора, длился уже около 50 лет, но результаты были противоречивы. Первый испытуемый поначалу демонстрировал полную управляемость, но как оказалось, он недоучел способностей своего протеже, а тот очень хорошо воспринял все уроки и начал стремительно наращивать силу, и что хуже всего, знания неясно, кто был тем доброхотом и что конкретно он нашептал тому на ухо, но для Альбуса и его планов все закончилось почти полным провалом. Том что-то заподозрил, а потом и вовсе обнаружил управляющее воздействие и попытался оборвать нити, за которые дергал его мастер. Такого прощать было нельзя, и Альбусу пришлось спешно разыгрывать спектакль с темным лордом, благо последствия темных практик не прошли для дерзкого сироты даром. Выводы были сделаны, и программу Хогвартса скорректировали в сторону упрощения и продолжали проводить эту коррекцию каждые 10-15 лет. Подопытные номер 2 и номер 3 показали действенность методики, и вроде бы все было хорошо и шло по плану, но пятый Поттер опять поставил все под сомнение, ибо реагировал не совсем так, как было нужно, несмотря на длительную подготовку. Вмешался очередной доброход, или это Том начудил перед смертью? Камнем преткновения служил философский камень Николаса Фламеля, который директор задумчиво катал по столу, как обычный речной камень. Следовало решить, кто будет основным светлым героем и по совместительству жертвенной овечкой. По замыслу на него должен клюнуть Том в лице одержимого Квирелла, но в шаге от триумфа тот должен пасть жертвой собственных амбиций. Если бы Том был способен на сотрудничество, то красивая комбинация не сложилась. Философский камень обладает свойством дать своему владельцу желаемое, но как и со всяким артефактом, выходящим за рамки обыденного, есть определенные сложности в получении желаемого в том виде, как оно представляется, и раздираемый противоречивыми желаниями Квирелл превратит сам себя в трансформируемые ингредиенты, соответственно умрет, Лишь только коснется камня и директору Хогвартса даже не нужно накладывать на сам камень чары и проклятия, любой страдающий раздвоением личности или одержимый злобным духом уничтожит себя сам. Так вот, возвращаясь к выбору между двумя отпрысками древних родов, Альбусу предстояло решить, что он получит на первом этапе. Дар жизни и света от Лангоботома или же дар тьмы и смерти от Поттера. У каждого варианта есть свои плюсы и минусы как в пути реализации, так и в итоговых результатах. Дары смерти и тьмы позволят уйти полностью в тень и сменить внешний облик. Но тут важна определенная благорасположенность и растерянность Поттера. Он не должен понимать, что вокруг происходит, не должен расти в знаниях и умении управлять своим даром. Подсунуть для контроля младшего Уизли не получилось, да и вообще он, видимо, переусердствовал в воспитательных действиях, и Поттера откатом кинуло на Слизерин, где инструментов влияния на него почти нет. Лангботом не требует таких сложностей, правда, придется как-то исправлять результаты своих неудачных попыток применить эликсир на неготовых к этому магиках и приводить в порядок его родителей, что было весьма сложной проблемой, ибо в их состоянии Альбус виноват сам. В самом начале своей карьеры мага Альбусу феноменально повезло, и он проник в тайну этого камня, и стало очевидно, что такая бездарность, как Фламель, не имела к его созданию никакого отношения. Все, на что хватило куцого умишки этого алхимика, это получение зелья, дарующее бессмертие. Ну а поскольку особым интеллектом он не блистал, то зелье у него вышло кривоватое, и за все эти годы он так и не сподобился сделать его лучше. Разумеется, терпеть нахождение такого артефакта в столь недостойных руках было невозможно, некоторая практика в ментальных техниках, подкрепленных зельями, и вскоре чета Фламелии устала от вечной жизни. В руках настоящего мастера этот артефакт способен создать любой ингредиент с любыми свойствами прямо из придорожной травы. Казалось бы, вот он успех, вот сбывшаяся мечта, но, увы, реальность оказалась такова, что мало создать легендарный эликсир, надо еще суметь выдержать последствия его работы. Первая проба пирозелья, что должно было вернуть способности его сестре, оказалась провальной. Утратившая разум, после грубого изнасилования толпой пьяных выродков, Ариана слишком боялась собственной силы и отказалась от самой себя. Зелье действовало именно так, как было задумано, но это оказалось совсем не то, что было необходимо для излечения. Ариана не потеряла силу, она отказалась от ее использования, как причины травмирующих событий. Из-за зелья сила вернулась, а разум и способность этой силой управлять лишь самую малость стали лучше, чем были до того. Эффект от такого несоответствия многократно выросших способностей и отсутствия всякого контроля проявился очень быстро, и это и стало причиной расхождения их путей с Геллертом, который горел местью за полюбившуюся ему Ариану. Альбус продолжил эксперименты с камнем, теперь уже для воскрешения сестры, а Геллерт попытался уничтожить тех, кто был повинен и избежал наказания. Блин, ругательство англ, вариация близкая по смыслу дамн. Глава 10. Запретный плод заведомо слаще. Запретный коридор. Троица учеников в форме Слизерина внимательно вслушивалась в затихающие звуки арфы. «Кажется, все», — промолвил мальчик с прилизанными волосами. «Лучше подождать еще немного. Квирреллу должен разобраться с Уизли и Падми без нашего присутствия. Не могу поверить, что артефакт такого рода охраняется столь нелепо. Может, он фальшивый, и мы вмешаемся в операцию Аврората? Если это так, то это самая тупая идея, какая только могла возникнуть в их пустых головах, Гермиона, потому что без блокировки мгновенных перемещений на территории Хогвартса у них ничего не получится. И даже так шансов мало, ибо на метлах можно улететь очень быстро», — Драко подтвердит. «Пойдемте уже, а то я скоро перетрушу окончательно». Драко Малфой вздохнул и, достав флейту, отправился к дверям, скрывавшим опасного зверя. Сохраняя максимальную осторожность, учащиеся факультета Слизерина проскользнули мимо спящего Цербера, на ошейнике которого было выбито пушок. Дальше был вертикальный спуск по длинной и узкой лестнице, пока они наконец не достигли зоны с ловушками. «Министерство магии. Очень удачно, что вы решили заглянуть к нам на огонек, мистер Дамблдор. Вот как? Что же вы от меня хотели, Корнелиус? Я хотел с вами посоветоваться по важному вопросу. Что ж, я всегда готов помочь. Это весьма щекотливое дело. Обещаю, что буду предельно корректен в высказываниях и сохраню максимум конфиденциальности. Это касательно профессора Снейпа». Директор Хогвартса кинул поверх своих очков внимательный взгляд на министра магии. «Да, и что же с ним? Как вы думаете, он справится? Северус весьма способный мальчик. Отлично. Значит, решено. Завтра я выдвину его кандидатуру перед советом попечителей. Я вас не очень понял, Корнелиус. Кандидатуру в качестве кого? Не волнуйтесь, я обязательно прослежу за тем, чтобы Миневра не узнала, что вы поддержали Снейпа. Поддержал в чем? Ну, вы же сами захотели. Сильнейший маг Британии испытывал неимоверно сильное желание превратить Корнелиуса Фаджа в курицу и свернуть ему шею, но он не зря назывался сильнейшим и ни единым словом или жестом не выдал этого желания своему собеседнику. Даже самый внимательный взгляд вряд ли смог бы углядеть хоть что-то. Хотел что? Оставить пост директора Хогвартса? Над вами подшутили, Корнелиус. Но об этом уже все попечители говорят. Попечители? Дамблдор перевел взгляд на богато одетого мужчину, появившегося в портальном зале. Кажется, я знаю, кто источник этих слухов. Мистер Дамблдор, вы все-таки решились лично написать заявление? Люциус, хочу напомнить, что я не только директор единственной в Британии школы для магов, но и глава Визингамота. Да, и почему меня должно это беспокоить? Возможно, решение по вашему делу было ошибочно. Люциус Малфой посмотрел на Дамблдора, как смотрит на отвратительное насекомое. Поразительно, что вам хватает наглости говорить подобное, когда две трети так называемых пожирателей, посаженных в Азкабан, не удостоились даже видимости суда. Можно даже подумать, что вы сводили счеты и избавлялись от неугодивших лично вам. Стоит только вспомнить Сириуса Блэка, которого упекли, даже не проверив зельем правды или на Империус. Вы говорите странные вещи, Люциус, а вы их делаете, Дамблдор. Корнелиус, а вы знаете о том, каких зверей содержат в Хогвартсе в одном здании с учениками? Тролли всех видов и даже Цербер. Зачем, ради Мерлина, вам в Хогвартсе такое? От них нет никаких редких ингредиентов. Цербер, мистер самый светлый маг явно что-то замышляет. Для чего кроме войны может понадобиться такое количество монстров высшего ранга опасности? Это временно. Скоро их отправят в предназначенные для них места. А Министерство магии и отдел по контролю за магическими тварями знают об этом? Судя по бледному лицу министра магии, они не имеют ни малейшего представления. Для всех будет лучше, если этот слух о вашей отставке станет явью, так как вы явно не справляетесь сразу с двумя постами такой важности. Это было весьма интересно, но у меня есть еще дела на сегодня. Директор Хогвартса на секунду замер, но обстановка вокруг осталась прежней. О, вы не заметили? Новые антиаппарационные чары на Министерстве чуда как хороши, теперь они не создают при работе этого раздражающего шороха и преступник не будет знать, активны они или нет. И можете меня не благодарить за этот дар из библиотеки моего рода. Дамблдор, не меняя выражения глаз, посмотрел на Малфоя и, молча развернувшись, покинул площадку для перемещений, уверенным шагом направляясь к выходу из здания. Когда спина бородатого старика скрылась за поворотом, Люциус Малфой расслабился, так как, несмотря на все вышесказанное, он вовсе не был так уверен в непогрешимости своей позиции, в случае нового расследования, как ему не хотелось это продемонстрировать. И хотя ему удалось верно оценить ту грань, за которой обязательно последует расплата за сказанное, это было крайне рискованное предприятие. «Люциус, скажите, вы опять пошутили?» «Увы, нет, Корнелиус. Мне известно из первых рук о наличии в Хогвартсе как минимум двух взрослых троллей, один из которых уже чуть было не стал причиной гибели нескольких студентов по причине выхода из-под контроля, если таковой вообще был. И Цербер, монстр мифического ранга, тоже там есть. Я не имею ни малейшего представления, откуда он их взял и как ему удалось протащить их незаметно без применения запрещенных чар, но я сильно сомневаюсь, что он собирается держать их в качестве пособия для учеников. Как бы я ни относился к грязнокровкам в Хогвартсе, но подобное совершенно лишено всякого вменяемого объяснения. Я надеялся заставить его проговориться о своих планах, но, увы, его высокомерие просто непробиваемо. Что же мне делать? Я бы рекомендовал поднять по тревоге Эврорат и внимательно следить за происходящим в Хогвартсе, чтобы директор не успел замести следы, случись в ближайшие дни что-то нестандартное. Да, кстати, Авроров для задания следует выбирать из числа тех, кто получил свои места без протекции Дамблдора. Таким образом, мы сможем ожидать, что они не будут закрывать глаза на значительные нарушения только лишь потому, что их сделал добрый дедушка-директор. Люциус, вы как всегда чрезвычайно хитры. Хогвартс, подземелья. После первой же комнаты мы наткнулись на тела конкурентов. Поттер и Уизли лежали возле порога сразу за дверью к троллю. Говорите тише, они не должны узнать нас по голосу. Кажется, они не успели пройти все ловушки до появления Квирелла. Очень хорошо, что они захватили с собой плащ. Нам же лучше драко надевай. Он пригодится, если Квирелл еще не добыл камень. В этот момент до нас долетели крики боли и отчаяния. «А-а, моя рука! Что ты сделал? Будь ты проклят! А-ахл!» Гермиона вздрогнула и, обхватив себя руками, прошептала неуверенным голосом. Судя по тембру вопли, это не Невилл. «Соберись, Герми, тебе еще предстоит его вырубить чарами, если он будет в сознании. И, кстати, давай проконтролируем невмешательство этих двух. Петрификустателус, Петрификустателус». Квирелл уничтожил все ловушки. «Ну, будь я на его месте, то я тоже не стал бы заморачиваться с отлавливанием ключей и непонятные зелья также не стал бы пить». Драко склонился к дверной скважине и заглянул в помещение. «Ну что там?» – не выдержала Гермиона. «Зеркало вижу, остальное вне поля зрения. Ладно, я пошел». Через несколько минут Драко, невидимый и по непонятной причине тяжело дышащий, вышел, постучав условным стуком, оповестил об успехе первой фазы плана. Теперь задача наследника Малфоев — спрятать камень и незаметно покинуть подземелье. А мы с Гермионой будем изображать обычных любопытных первокурсников, и если что, то всегда сможем заявить, что никакого камня никогда не видели, в руках не держали и не знаем, где он сейчас находится. На следующий день. Министерство магии. Если вы думали, что я позволю избавиться от улик и подправить воспоминания нужным вам образом, также и у этих детей, директор, то вы ошиблись. Как только вы сбежали из управления, я попросил Люциуса провести внезапную проверку среди учеников Хогвартса, и, как ожидалось, сразу 10 учащихся не оказалось на месте. Более того, среди этих 10 оказалось 5. Я повторяю, 5 первокурсников. Это совершенно возмутительное нарушение правил. Если прочие из этой десятки являются старшекурсниками и уже способны определить, куда стоит соваться, а куда лучше не заглядывать даже в мыслях, то эти перваки не имеют ни малейшего понимания. Со старост факультетов снято по 50 баллов за неспособность контролировать подопечных, а с троицы, пострадавших за идиотизм, сняли еще по 20 баллов с каждого. К счастью, Люциус успел вовремя меня предупредить, и мы успели вмешаться до того, как вы внушили им бред про философский камень Фламеля и ожившего, что тот, кого нельзя называть, сидел в голове покойного профессора Квирелла, поэтому мы не будем использовать ваш омут памяти, директор, как бы вы ни настаивали на этом. Обойдемся зельем правды. Профессор Снейп любезно согласился предоставить нам флакон веритосерума из своих запасов. Я думаю, что ни у кого из присутствующих нет подозрений в том, что Гарри Поттер является пожирателем смерти и практикует наложение империя на самого себя и окружающих его соучеников. Нет, значит, приступим. Действуйте, профессор. Чем быстрее мы разберемся с этим делом, тем раньше покинем общество друг друга. Профессор Снейп подошел к столу, за которым сидели его студенты, Гермиона Грейнджер и Гарри Поттер. По центру стола стоял графин с водой и два стеклянных стакана. Сурово посмотрев на студентов, Снейп достал из кармана мантии пузырек с волшебным зельем. Затем он наполнил стаканы водой и капнул в каждый из них по 3 капли прозрачной жидкости, по внешнему виду мало чем отличающейся от воды в графине. Чуть-чуть взболтав стаканы, подвинул их ближе к сидящим студентам. Гарри Поттер решительно ухватился за стакан с зельем, предназначенный для него, и выпил его залпом. Профессор Снейп, выждав некоторое время, кивнул министру, и тот начал задавать свои вопросы. «Почему вы нарушили порядок и что вы делали в запретном коридоре, мистер Поттер?» «У меня была назначена встреча с присутствующей здесь Гермионой Грейнджер. Мы планировали уединиться в запретном коридоре, так как решили, что там нам никто не помешает. Что произошло дальше? Мы увидели идущих в том же направлении Невилла Лонгботтома, Рона Уизли и Парвати Патил. Мы спрятались, и когда они прошли мимо, мы стали решать, не перенести ли нам встречу на другое время и в другое место, так как запретный коридор оказался слишком популярным местом. Вот как, и что же вам помешало? Появился профессор Квирелл Сарфа, и мы опять спрятались. Он нас не заметил, но нам стало очень любопытно, что он делал тут в такое время и зачем ему нужна была арфа. Мы проследили за профессором и видели, как он усыпил Цербера, после чего проследовали за ним. Вам очень повезло, мистер Поттер, что этот монстр не успел проснуться, а покойный профессор Квирелл слишком спешил. Продолжайте. Мы спустились по лестнице и там наткнулись на разрушенные ловушки, мертвого тролля, а также заколдованных Уизли и Патил. Затем, перед последней дверью, Мы услышали крик профессора Квирелла и испугались. Когда же мы набрались смелости и вошли, то он был уже мертв. Отвечайте прямо, да нет. Вы убили его? Нет. Что с Лонгботтомом? Сначала мы его не заметили, так как он лежал под обезображенным телом профессора Квирелла, а мы опасались смотреть в сторону зеркала и его останков. Вы знаете, от чего он умер? Могу только догадываться, что это работа самого философского камня или защитных чар, на него наложенных. Вы подобрали философский камень? Нет. Но вы его видели? Нет, не видели, и я даже не уверен, что узнал бы его, если бы увидел. Соответственно, где он сейчас находится, я тоже не знаю. Тогда почему вы предположили, что в смерти профессора Квирелла виновен именно камень? Мне стало известно из газет об ограблении Гоблинского банка, и активные поиски Фламеля Троицы и Гриффиндорцев привлекли мое внимание. Я сложил 2 плюс 2 и предположил, что профессор Квирелл пытался вскрыть его защиту и не преуспел. Очень жаль. Мисс Гринджер, вы подтверждаете слова Гарри Поттера? Да. Что, мне все ясно. Я предлагаю на этом закончить с опросом несовершеннолетних свидетелей по этому делу. Мистер Поттер, мисс Гринджер, от лица Министерства магии благодарю вас за содействие, вы можете идти. Профессор Снейп кивком поднял своих студентов и вышел в коридор, где ожидали, допрашиваемые чуть ранее гриффиндорцы Рон Уизли и Парвати Патил, со своим деканом Миневрой МакГонагалл. Также молча группа из 4 студентов-первокурсников и 2 преподавателей прошла в специальный зал. Аппарация. Хогвартс. Дети, следуйте за профессором Снейпом. Как только он выдаст вам противоядие, сразу идите в свои комнаты и нигде не задерживайтесь. Ждите в коридоре, я сейчас вынесу вам ваше зелье, и если вы не хотите себе лишних проблем, то до получения противоядия не рекомендую вам вступать в разговоры с кем-либо из мимо проходящих. Глава 11 того. Профессор Дамблдор не нуждался в камне, добытом у читы Фламелии уже очень давно. Большую часть всех возвышающих ритуалов он с успехом произвел еще в те годы, когда ему было чуть больше 50, а камень формально еще принадлежал Фламелю, и он лишь брал его на время. Единственной неудачей Альбуса, после обретения такого инструмента, являлась погибшая от всплеска собственной магии сестра. Из-за этого пришлось отложить запланированные ритуалы, пока он не вычислил все необходимые моменты для относительно безопасного процесса. Мысли директора Хогвартса опять вильнули в сторону раздумий об ошибках прошлого, но самый великий волшебник современности собрался и отбросил в сторону печали и сожаления. «Я не сдался, Ариана. Ничего еще не закончено». Настроившись на связь со своим фамильяром и окунулся в его эмоции, стирая болезненно бьющие по его воспоминания, омытый от беспокоящих воспоминаний разум смог сосредоточиться на анализе произошедших событий. Неважно, что конкретно произошло в подземелье, но совершенно очевидно, камень Люциуса Малфоя. Именно он постоянно мешался под ногами, и именно из-за него я постоянно опаздывал к месту свершения важных событий, которые планировал контролировать лично. Как алхимик, Малфой-старший может и получше, чем серая бездарность Фламель, но все равно, всего потенциала этого артефакта он не раскроет. Остается лишь отслеживать специфические заказы в Малфой-манор, и сразу станет ясно, какое зелье там пытаются создать. А там, глядишь, и очередной алхимик-неудачник погиб из-за ошибки при проведении эксперимента. Может быть, даже вместе с женой и всеми домочадцами, пусть это будет какой-нибудь летучий газ повышенной ядовитости. Разумеется, самому незаметно проникнуть в манор не получится, иногда быть слишком сильным неудобно. Но вот перехватить курьера и заменить или обработать ингредиенты, это только кажется, что при наличии аппарата и каминной сети подобное невозможно. Но, увы, есть некоторые субстанции, крайне чувствительные к магическим воздействиям, и они могут фатально загрязниться при подобных методах транспортировки. Будь все иначе, и магическая контрабанда была бы вымирающим видом занятий среди неофициальных профессий, но так как подобных ингредиентов достаточно много, то все приходится делать по старинке, и даже домовиков к таким операциям привлекают далеко не все. Малфой любит играть в высокородного господина и поборника чистоты крови, но несколько сотен лет назад они были в авангарде магловедения и открыто поддерживали связи с королевским двором. От тех времен мало что осталось, но привычка помыкать слугами практически въелась у них в подкорку. Отслеживать домовиков очень непросто, но для волшебника его уровня это возможно, пусть и требуется кое-какая подготовка. А там случайно выпитая верность идеалам или удачно наложенные ментальные чары, а может и то и другое одновременно, и вот бедный домовик сам делает все, что нужно. кто там сейчас у Малфоя на побегушках. Альбус Дамблдор прикрыл глаза и сконцентрировался, вытаскивая из памяти все случаи, когда звучало имя домового, призываемого Малфоями наиболее часто. ХМ, кажется, Добби. Люциус Малфой расхаживал по своему кабинету и боролся с приступами алчности, требовавшими немедленно начать использование нового сокровища для приобретения дополнительного богатства, политического влияния или роста личного могущества. Мальчишка Поттер прав, камень Фламеля слишком горячая вещь, чтобы держать его подле себя и ни разу не попытаться им воспользоваться. Стоит только начать, и новый владелец будет очевиден, сначала для друзей, а потом и для врагов. Очень хорошо, что я не приказал доставить это в Манор. Даже если нагрянут из отдела тайн, то они не найдут ничего такого этого. Вот года через два, может через три, на третьем курсе Хогвартса, когда сын чуть продвинется в зельеварении, можно будет, под видом обустройства новой лаборатории лично для наследника, заказать любые ингредиенты и самые сложные инструменты. Этому никто не удивится, так как я никогда не скупился на статусные вещи для своего единственного наследника. Сцепив руки за спиной, Малфой-старший решил, что ему необходимо отвлечься от мыслей об этом артефакте, иначе он сделает глупости, порушит все, что было сделано. Будь он простым магом, то бутылочка огневиски и все проблемы сняло бы как по мановению палочки Мерлина, но Люциус не мог позволить себе пьянствовать и решил навестить супругу, нарциссу Малфой, урожденную Блэк. После рождения наследника он не часто уделял ей внимание, памятуя о полном отсутствии каких-либо значимых чувств к друг другу и браке по договоренности между их семействами, но она тоже являлась живым существом, и ничто человеческое ей не было чуждо. И пусть эта внезапно вспыхнувшая страсть не выльется в рождение еще одного ребенка, но наличие уверенности в крепком тыле и потепление отношений внутри семейства может быть уместно в последующие годы. Скрыть от нее использование камня не получится, и лучше знать о ее настроении более точно. Это поможет правильно выстроить ключевые фразы при обнаружении владения столь знаменитым артефактом, и особенно при разъяснении, каким образом и через кого он попал к ним в руки. Через несколько минут Люциус стремительно вошел в покои своей супруги, почти не удосужившись сделать минимальную паузу после предупредительного стука. «Люциус, что-то случилось?» Малфой-старший решил сделать вид, что не заметил судорожно запихиваемый под ближайшую подушку какой-то плебейский журнал мод и даже удержал гримасу, когда определил, что это был магловский журнал моды. «Нет, ничего особого не произошло. Почему ты так решила? Разве мне нужна какая-то особая причина, чтобы сказать моей жене комплимент? Кстати, вот и он. Цисси, ты выглядишь великолепно, и тебе вовсе не нужно красить волосы в этот цвет, но если тебе это нравится, то я готов принять тебя в любом виде». Мерлиновые кальсоны. Нарцисса Малфой в девичестве Блэк уже давно не видела подобной картины. Платиновый блондинчик сердцеед охмуряет очередную девицу. В свое время он был настоящей грозой непорочной репутации. Каждый, хоть сколько-нибудь неуродливый, девица из чистокровных на курс младше и даже старше самого Малфоя. И даже симпатичные полукровки могли насладиться изрядной порцией откровенного флирта, несмотря на всю принципиальность позиции данного рода по чистокровности. Она была единственная из чистокровных волшебниц, кто не получил и капли этого внимания до официального оглашения помолвки с Люциусом, но и тогда он держался в строгих рамках дозволяемого, ибо ни единого намека, ни единой тени не должно было упасть на безупречную репутацию его невесты. Древнее проклятие давлело над Малфоями, и хотя они не особо распространялись, но рода с древней историей были в курсе дел. Малфой мог сочетаться узами только с невинной девой и обязан был соблюдать полную чистоту отношений после помолвки и в браке вести себя крайне корректно. За малейшие отступления от правил следовало наказание, невозможность получить наследника от данной женщины, да и вообще от любой женщины. Шанс давался только один, и от этого союза всегда рождался только один мальчик. Проклятие задевало и жену, так как клятвы уз приносились на алтаре Малфоев, то отступившая от обетов умирала от болезни, а по факту из-за разрушения магического ядра. Это единственное, что удалось сделать Малфоям с этим проклятием, и теперь Малфои из чувства самосохранения вынуждены были вести себя согласно публично озвучиваемых правил отношений внутри благородных родов. Поэтому выбор супруги был для Малфоев очень важен, и если девушка получала множество комплиментов, то это была почти 100% гарантия отсутствия всяческого интереса к свадьбе, и даже на помолвку надеяться не приходится. Навыки подобного охмуряжа у Люциуса немного заржавели от отсутствия практики, но нарцисса не была разбалована подобным обхождением и чувствовала себя непривычно. Интересно, кто заменит тюрбанщика в должности преподавателя? Профессора Кверелла, сложно сказать, но думаю, Снейпу эту должность не дадут, несмотря на все его старания. Почему? Мне кажется, он прекрасно подойдет. Ну, во-первых, Драко, учебный год уже на исходе, и они, скорее всего, просто отменят занятия, поставив всем зачет по предмету. Во время летних каникул будет объявлен конкурс на соискание, но кого точно не выберут, так это Снейпа. Как-никак бывший пожиратель смерти, и так на особом учете, никто не станет разбираться, когда он колдовал непростительные чары, где и с какой целью, было ли это методикой обучения или он в действительности жаждал отомстить детям врагов за своего бывшего повелителя. Никому не охота это выяснять, и его просто не утвердят, даже если директор назначит его временно исполняющим обязанности преподавателя по зате до конца этого учебного года. А он, что и правда был этим самым. Был, Гермиона, был. А как же Азкабан? Ну ты же помнишь, кто у нас глава магического суда? Профессор Дамблдор. Ну так он взял его на поруки. А, ну короче, он пообещал, что тот ничего такого не будет и, дескать, вообще на коротком поводке. Ясно. Я предполагаю, он взял с него непреложный обет. Сомнительно, что он просто поверил ему на слово. Да, пожалуй, ты прав. Так или иначе, я думаю, что все основные действующие лица затаятся, выжидая следующих шагов своих оппонентов, в готовности сделать им подножку. Но подобное ожидание долго не продлится, и кто-то обязательно сделает ход, который нам не понравится. Я предлагаю не ходить поодиночке, рядом всегда должен быть кто-то, способный позвать на помощь. Как ты себе это представляешь? Мы не сможем сопровождать ее везде, да и она тоже не везде пройдет за нами. Нам нужен еще один союзник. Ну и кто это должен быть? Чистокровная, но без излишнего фанатизма по этому поводу и с некоторыми зачатками интеллекта. Гринграсс, что скажешь, Герми? Как у тебя с ней обстоят дела? Да ничего особенного, не лучше, но и не хуже, чем с прочими. То есть неважнецки. Придется ее посвящать, хотя бы частично, иначе она даже не станет нас слушать. Гермиона, ты у нас самая начитанная, ты сможешь создать такой магический контракт, чтобы он был как непреложный обет? Я никогда такого не делала и не уверена, что справлюсь. Пока время есть, лучше выяснить это прямо сейчас, может, там не так все сложно. Мы с Драко сделаем за тебя все эссе, а ты проверь все, что есть в библиотеке на тему непреложных обетов и прочих магических клятв. КХМ насчет незацикленности Дафны на чистокровности: она старшая наследница рода Гринграсс, который является одним из священных 28, она обязана вести себя определенным образом. Не хочешь видеть Дафну в ближнем круге? Тогда обрати внимание на Панси Паркинсон, она явно неровно к тебе дышит и легко согласится оказать подобную услугу за пару знаков внимания. У нее же нет никакого вкуса. Ты видел ее прическу, а как она задирает свой курносый нос? Ну ты всегда можешь намекнуть, в ее присутствии, на то, какие волосы тебе нравятся. А потом что, мне, по окончании Хогвартса, на ней жениться? Вовсе нет, если ты проявишь себя достаточно чутким, то легко сможешь вскружить голову большей части девчонок на нашем курсе, твоя внешность к этому располагает. Услышавший похвалу Драко горделиво хмыкнул. Конечно, ведь я не просто какой-то там волшебник, я наследник рода Малфоев. Это тоже может сыграть свою роль, но Панси, как мне кажется, заинтересована именно тобой. Если получится сохранить подобное отношение и после окончания школы, то когда она станет наследницей, а затем и главой рода, это можно будет использовать для укрепления отношений между родами. П.Ф. Если вы закончили обсуждать будущий гарем Драко, то я, пожалуй, пойду в библиотеку. Обрати внимание, Драко, она взревновала. Именно. Ей стало обидно, что ты не рассматривал ее как объект флирта и противопоставил ее безопасность с внешностью Панси в пользу последней. Гермиона немного комплексует по поводу внешности, и если ее подцепить на этот крючок, то она будет полностью твоя. Надо было рождаться в благородном семействе, а не у каких-то там маглов.